So this is the beauty of Kriya Yoga. It is absolutely no nonsense. It does not promote your mind, it promotes only life. Счастье, и это хорошая Крия-йоги, это красота Крия-йоги. Мы не говорим культивировать что-то противоположное. И это абсолютно не нонсенс, это наполнено смыслом, это возможно сделать, и тогда жизнь может пробудиться. It promotes only awareness, not assertion arrogance. Крия-йога помогает лишь осознанию того, что есть, а не каким-то ложным заверением и не какой-то гордыней культивации противоположности. So that is why we say, cultivated opposite of pleasure is still sorrow, but whereas the ending of sorrow is the joy. You see, pure joy, not pleasure. Yes, yes. И поэтому мы говорим, что культивированная противоположность, удовольствие, это не есть радость. Тут написано, чистая радость, не удовольствие. Радость это не противоположность удовольствия. Потому что культивированная противоположность удовольствия это продолжение страдания. И поэтому мы говорим, чистая радость, которая не есть противоположность, чего бы то ни было. Культивированная No, just remember, pleasure is the opposite of sorrow, but joy is the ending of sorrow. Он говорит просто, можем запомнить, что удовольствие, да, это противоположность страдания, но чистая радость. Где Ананда – это не противоположность ничего. И конец страдания. Конец страдания. Yes. Okay. That is why, when you cultivate pleasure to escape from sorrow, the sorrow follows you like a shadow. Когда вы пытаетесь культивировать противоположность страдания, вы можете заметить, что ничего не происходит, страдание продолжает следовать за вами по пятам, как тень неотвязно. But the ending of sorrow is the emergence of joy, the life. Но полное окончание страдания – это расцвет и восстание жизни и радости. Please listen. Nobody will tell all these things. In the spiritual market, telling all these things is not profitable. They will not tell. They will make you a member of a sect or a cult, and they will pollute your mind. Пожалуйста, слушайте все это внимательно. Вам никто другой этого не скажет. Если вы пойдете на духовный рынок, вам будут говорить что-то другое, чтобы сделать вас членами какой-то секты или культа, и затем использовать. Пожалуйста, слушайте внимательно. Вы это вряд ли сможете услышать в другом месте. All that goes on in the name of religion, in the monastery, and in all such things, all cultism, all more pollution, they will make you mad. They will not set you free. And Kriya Yoga is the first and last freedom. В никаких монастырях нигде вас не сделают свободным. Просто будут держать вас в заблуждение, чтобы использовать. Kriya Yoga – это первая и последняя свобода. And it's the only freedom. И это единственная свобода. So. И это не выгодно. That is why this is the only yoga mentioned in Patanjali, as I said yesterday. И это единственная йога, названная по имени в йога-сутрах Патанджали. Now, please read the concluding lines. Размышляйте над изложенными выше фундаментальными учениями Вая-йоги, которым вы стали причастны во время церемонии инициации в Крия-йогу первой ступени. Старайтесь понять простое и прямое послание высочайшего йога-мирянина, и не будьте введены в заблуждение фальшивым вздором духовного рынка, которым торгуют в разнос, используя имя Лахири Махасая. Лахири Махасая посетил эту планету не для того, чтобы оставить вас довольствоваться скудными и парализующими утешениями, а чтобы разбить темницу ума. Постигайте и практикуйте Крия-йогу, и тогда вы обречены найти то, что Лао Цзы и Лахири Махасая открыли в Варя. йоги, не умеют. Спасибо.